Пауло остался вдвоем с матерью. Мать села в кресло со своим вязанием. Он, взяв книгу, устроился у окна, где было светлее. Внешне все выглядело как обычно, но Флора сразу почувствовала, едва увидела сына, что он странно возбужден. «У тебя неприятности?» — спросила она, первой прерывая напряженное молчание. Он ответил не сразу. Должно быть, искал слова. «Расскажи про Джованни Равести», — наконец сказал он. Флора перестала вязать. Последовал долгий вздох. «Ты давно знаешь?» «С 11 лет». «От кого?» «Мне сказала Зораида Росси». Немногословность этого щекотливого разговора благотворно подействовала на Паула, успокоила его. «И ты столько лет носил это в себе и ничего мне не говорил?» — промедлив спросила мать. «Почему?» Что он мог ответить? Мать выглядела так молодо, что их часто принимали за брата и сестру. Паулу это было приятно, льстило его сыновней гордости. Он всегда видел ее в роли заботливой жены, хорошей хозяйки, любящей матери. А какие у нее были глаза! И до чего она была красивая! «Неужели у тебя никогда не было потребности рассказать мне про моего отца и про свои отношения с ним?» — спросил он с ласковым упреком. «Мне было 18 лет. В этом возрасте делают столько глупостей, как бы оправдываясь, — сказала она. Особенно девушки, если они к тому же не уродки и пользуются успехом. И, разумеется, если они такие дуры, что им может вскружить голову мечта о богатой жизни». Пауло закурил. «Судя по тому, как мы живем, богатство обошло нас стороной». В его голосе звучала ирония. «Только что кончилась война, — продолжала мать. — Я мечтала стать киноактрисой. Убежала из дома. Приехала в Рим. В Чиночита я была уверена, что на этой киностудии меня ждут с распростертыми объятиями. Снимала вместе с подругой комнату. Надежда стать актрисой слабела с каждым днем. Ничего, кроме массовок, да и то с огромными перерывами. В Чиночита я познакомилась с Равести. Он был издателем, но куча его знакомых имела отношение к кино. Как раз в то время один его друг финансировал картину из жизни Древнего Рима, и он заходил иногда на съемки, ему было интересно. Чиночита — это целый город, игрушечная страна, разноцветный фанерный мир, грандиозная ярмарка надежд. Природа одарила Равести привлекательной внешностью. Уже не молодой, за 50 он был похож на ребенка, получившего новую игрушку. Так занимало его все, что происходило в съемочных павильонах этого суматошного мира. Когда нас познакомили, на нем был отлично сшитый костюм. На мне туника, положенная по роли в массовке, где я изображала девушку-христианку. Перед ним все лебезили, все смотрели на него снизу вверх. Царь и бог, да и только. Его остроты, даже если они были с бородой, вызывали подобострастный смех. «И у тебя тоже?» «Он мне нравился. Я была очарована им. Он внушал уверенность. Все старались угодить ему, знали, какой он богатый. Богатый и щедрый. Разве у него в услужении было бы столько людей, если бы он не задаривал их деньгами, не делал подарков?» «Я не про других. Я про тебя хочу знать», — перебил ее Пауло, хотя нетрудно было догадаться, что она ответит. «Я с ним переспала», — неожиданно резко произнесла мать. «В результате родился ты». «Из твоих слов следует, что я родился не через 9 месяцев, а буквально на следующий день». «Ты прав», — согласилась она. «Но для чего тебе подробности? Какое это теперь имеет значение?» «Мне посоветовали устроиться на работу в издательство Равести». Мать нахмурилась. «Уж не хочешь ли ты сказать, что ждешь от меня рекомендательного письма?» «У меня и в мыслях ничего подобного не было. Никогда. И сейчас нет. Время от времени я видел в газетах фотографии Джованни Равести, разглядывал их, пытался понять,